минутку. Пол тут строит мне умоляющие гримасы». Потом Кейт сказала, отвернувшись в сторону от телефонной трубки: «Не суйся не в свое дело. Пойди и приготовь чашку кофе или займись еще чем-нибудь». «Бесполезно», — сказала она, снова обращаясь к Клодии. «Он умирает от любопытства. Можно я ему расскажу?» «Как хочешь». Она знала, что Кейт все равно обо всем расскажет Полу, как только повесит трубку. Но не возражала против этого, потому что Пол был ей очень симпатичен. Под его шутливой покорностью скрывался более проницательный ум, чем мог заподозрить случайный наблюдатель. Он выполнял работу в Сити, которая, хотя и хорошо оплачивалась, нередко приводила к язвенной болезни. Однако он справлялся со стрессами несложным, но весьма результативным методом. Напрочь забывал о работе, как только уходил из офиса. Тем не менее, Клодия поморщилась, когда Кейт в нескольких словах ввела его в курс дела, называя по своему обыкновению вещи своими именами. Она безумно хочет этого Гая. Он делал попытки раза два, но она сама нажала на тормоза, потому что считала, что этого нельзя делать, так как она приехала туда, чтобы присматривать за этой несносной суперсоплячкой, его дочерью, а не трахаться с ее отцом. А теперь жалеет, что сделала это. Я имею в виду, что нажала на тормоза. И теперь ей кажется, что он считает ее динамисткой. «Господи Иисусе!» — послышался голос Пола. «Похоже, она попала в патовую ситуацию». «Он говорит, что ты попала в затруднительное положение», — сказала Кейт в трубку. «Да, я слышала». Пола было так хорошо слышно, что он, казалось, сидел на диване, вплотную прижавшись к Кейт. «Это и без него понятно». «Она говорит, что это и без тебя понятно», — сказала Кейт Полу. «От тебя никакой пользы». «А что я, по-твоему, должен был сказать?» — явно обиженным тоном произнес Пол. «Почему бы ей прямо не сказать ему, по какой причине она нажала на тормоза?» «Потому что это само собой разумеется», — сказала Клодия. После того, как Кейт передала ее слова Полу, тот сказал: «А если все не так? Ведь если он тоже хочет ее, то, возможно, не видит очевидного. Мы, мужики, иногда из-за этого превращаемся в полных тупиц». «Не смей говорить мне о том, что ты не видишь очевидного», — язвительно заявила Кейт. «Разве не ты однажды разбил машину, потому что загляделся на какую-то девчонку в микроюбке, из-под которой виднелись трусы?» «На ней не было трусов, по крайней мере, мне так показалось. Но, возможно, была надета какая-нибудь полоска ткани. Именно над этим я и задумался, когда врезался в стену». «Ты это слышала?» — сказала Кейт в трубку. «Иногда мужики бывают просто омерзительны». «Я слышала», — сказала Клодия, удивляясь тому, что вообще затеяла этот разговор. Разговор явно не давал результата. «Ты уже знала, что он хочет тебя, когда поехала туда?» — спросила Кейт. «Кейт, я терпеть не могу это слово. Оно звучит так вульгарно». «Ну тогда что он неравнодушен к тебе?» «Уже лучше. Только чем слово «неравнодушен» лучше слова «хочет» она не могла бы объяснить». «Не думаю, что он прогнал бы меня пинками, окажись я в его постели. Но не думаю также, что тут было что-либо больше, чем это». «А потом атмосфера начала накаляться». «Да», — Клодия помедлила. У меня...